Доброй ночи. Как всегда, прошло некоторое время после юбилея. И теперь здесь у нас в эфире программа «Серебряные нити». Я пытаюсь решиться поговорить об Андрее Дмитриевиче Сахарове, о его светлой памяти и о том, как же к нему все-таки относятся слушатели Радио России. Главный вопрос, который меня интересует, в общем-то, очень простой и одновременно, если хотите, мой профессиональный. Понять я хочу, дорогие радиослушатели, ваше мнение в первую очередь. Академик Сахаров, один из создателей термоядерной бомбы, знаменитая слойка Сахарова, один из самых секретных и самых уважаемых академиков 50-х годов. Между прочим, в 32 года стал академиком, избран действительным членом Академии наук СССР. Нечего удивляться, это был гениальный физик. Я думаю, что это даже не заслуживает никакого обсуждения. Между прочим, как сказали бы сегодня, тогда это не имело особого значения. Он был одним из самых богатых, ну, во всяком случае, ученых нашей страны. Его зарплата в 50-х годах доходила до 300 тысяч, что для советской интеллигенции в месяц, что для советской интеллигенции было чем-то совсем немыслимым. Ну, сами понимаете, все льготы, которые тогда получали секретные физики. И, в общем, так можно продолжать очень долго. И вот этот человек, в общем-то, рискуя абсолютно всем, сначала подписывает знаменитое письмо 300 против печально известной деятельности академика Лысенко, то есть практически против уничтожения советской биологии, а с конца 50-х годов активно начинает выступать за прекращение испытаний ядерного оружия, которые, сами понимаете, Советский Союз вел в огромных объемах. Ну, а дальше многие знают, ну, во всяком случае, с конца 60-х годов он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Все знают, наверное, что он был отправлен в ссылку в Новгород в 1980 году. 22 января он был арестован по дороге на работу и без суда сослан в город Горький. Лишен всех званий и степеней, провел 3 голодовки. В общем, эта часть истории, наверное, известна многим. Сахаров, невзирая на свое социальное положение, материальное положение, следовал за своей совестью. Их было очень мало, диссидентов такого уровня в те годы. Можно даже сказать, что он был один. Скажите, пожалуйста, это нормально? Вот то, что он сделал, то, что он пытался сделать, то, что он пытался доказать людям, нормально с точки зрения его потомков? Это важно для нас, вот этот человеческий опыт? Или, ну, в общем, это просто безумие, поскольку и поддерживающих его людей здесь, у нас в стране, было очень мало. Его широко поддерживали за рубежом. Так вот, это поступок нормального человека. Это правильное человеческая судьба. Или человек так жить не должен, будучи все-таки, несмотря на свою гениальность, облеченным абсолютным доверием правительства и партии своей страны. Вот главный вопрос сегодняшней передачи. Я хочу попробовать попробовать услышать ответы на него по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». 495, код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. И сегодня мы обсуждаем вопрос, это нормально – следовать голосу собственной совести, несмотря на потерю всех степеней и званий, денег, социального положения и многого-многого другого из того, что потерял академик Сахаров. Смогли бы вы так поступить? Насколько вы согласны с главными требованиями академика и депутата Андрея Дмитриевича Сахарова? Вот это главные вопросы. Сегодня мы их обсуждаем по телефону 495-956-1514 и на сайте программы «Серебряные нити». Сайт находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся одним словом, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там видите диалог, открыт мини-чат, там можно оставлять мнение о роли академика Сахарова в нашей истории, о нормальности принятого им решения и о программе нашей вообще. 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Ну, послушаем мы сегодня, конечно же, песни, которые были посвящены академику Сахарову. Где вы были в то утро, когда солнце окрасило крыши домов перламутром, когда окна раскрылись, как крылья стрекоз, и по улице шел одинокий прохожий, а в руке он держал разноцветную связку шаров. Солнце шар золотой, шар земли голубой, а дуванчика шар серебристый. Ярко-красный шар сердца и радужный шар надувной. Где вы были в тот день, когда туча набросила тень на дома, как вуаль, и из складок ее выпал ветер, и тот час подхватил легкий радужный шар, он унес его вдаль, а в неловких руках вдруг забился под ветром цветок, как серебряный мотылек, и погас, как свеча. И не будет луга освещать уже завтра этот хрупкий цветок с душой астронавта. Thank you. Очень сложно, сложно представить огромную общественно-политическую деятельность академика Сахарова в нашей короткой программе. Но, может быть, проще всего вспомнить предвыборную программу, платформу, которую Сахаров написал около 20 лет назад и потом много раз уточнял. Итак, первое. Эффективная, экологически безопасная экономика. Ликвидация административно-командной системы и замена ее плюралистической с рыночными регуляторами и конкуренцией. Необходимо немедленно ликвидировать нерентабельные колхозы и совхозы и передать в аренду землю, хозяйственные постройки и технику на льготных условиях. Мы обязаны накормить страну. Разукрупнить крупные предприятия с целью стимулировать конкуренцию. Экологическая экспертиза. Отказ от экстенсивного развития народного хозяйства. Добиваться принятия международного закона, запрещающего наземное расположение ядерных реакторов. Закрытие экологически вредных производств. Второе. Социальная и национальная справедливость. Защита прав личности, открытость общества, свобода убеждений, свобода выбора страны проживания, свобода ассоциаций, митингов и демонстраций, пересмотр закона о выборах. Третье. Искоренение последствий сталинизма, правовое государство, раскрыть архивы НКВД, МГБ, суд присяжных, допуск адвоката с начала следствия, гуманизация мест заключения, отмена смертной казни, освобождение и реабилитация узников совести. Четвертое. Организация науки. Пропускаю. Пятое. Поддержка политики разрушения и разоружения и разрешения региональных конфликтов. Шестое. Конвергенция. Сближение. Единственный путь радикального устранения опасности гибели человечества в результате термоядерной и экологической катастроф. Что еще можно сказать? Логика его, Андрея Дмитриевича, конечно, вела к распуску СССР и к его знаменитой пересборке Евро-АЗС в виде конференции сотен маленьких государств. Конечно, его позиция была абсолютно последовательной. Но эта последовательная позиция, в общем, включала в себя и требования к президенту США о введении санкций против СССР. И даже требования о бойкоте Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Но, тем не менее, это была последовательная точка зрения. Она заключалась, в общем, в следующем. Тирания и стран, и народов, и личности должна быть уничтожена. Так он мыслил. Очень интересно, на мой взгляд, что же думают молодые люди о академике Сахарове сегодня. Те, кто, ну скажем так, вступил в сознательную жизнь уже после его смерти и после знаменитого первого съезда народных депутатов, да, в котором, помните, его освистывали и захлопывали в связи с афганским вопросом. Очень многие помнят у нас на форуме эту маленькую гордую фигурку, которой никак не давали говорить все, включая сюда и Михаила Сергеевича Горбачева. Только благодаря его стойкости, потому что, в общем, захлопать удалось, и было не совсем понятно, что же он сказал и к чему призывал. Он тогда приобрел в действительности миллионы поклонников по всей стране, как он и сам в этом признавался. Ну вот что, благодаря нашей постоянной радиослушательнице Эльмире, нам сказали люди на улицах Нижнего Новгорода. Это бывший город Горький, там Сахаров находился в ссылке, и я надеюсь, что в Нижнем эта фигура по-прежнему легендарна, и как всякая легендарная фигура вызывает огромное количество споров и противоречий. Марина, 18 лет. Вопрос в том, поступила бы я так же. Ну, Сахаров относится же к узникам совести, как его много называют часто. Я считаю, что его поступок, вот, как ученого, он полностью оправдал звание ученого, что он выступил и послушал все-таки свою совесть. И атомное оружие, он осознал всю эту опасность и пытался предупреждать людей всего мира. События этой весны в Японии показали, что он был прав, и что, в общем-то, необходимо его слушать было. Но ему было достаточно трудно, его выступление захлопывали. Вот, Марина, а вы сами как вот считаете, вы могли бы так сделать? Конечно, всегда очень сложно идти против мнения большинства, но если он был уверен в своей позиции, и он считал, что это единственное правильное решение, он поступил как человек чести. Он поступил правильно. Думаю, я поступил бы так же. Спасибо вам огромное. А можно вашего друга спросить, а вы как считаете? Правильно сделал Андрей Дмитриевич со временем? Он, скорее всего, поступил в согласии со своими принципами. Вот, то есть у каждого есть свой принцип. Кто-то выбирает там деньги и успех, а кому-то важнее, чтобы остаться именно человеком. Сахаров именно и выбрал остаться человеком. Спасибо. А вас как зовут? Михаил, 21 год. Спасибо вам огромное. Мне 42 года. Я считаю, что гражданская позиция Андрея Дмитриевича Сахарова, ну, скажем так, сейчас очень не хватает таких людей, как он. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 22 года. Я знаю про академика Сахарова, и я думаю, что этот человек заслуживает уважения. Надежда, 24 года, студентка филологического факультета. Я думаю, что поступок Сахарова, с одной стороны, сумасшедший, но такие поступки должны делать. Возможно, что человек, ну, он ученый, так сказать, ученые люди, они определенные понятия совести у них. Он не мог просто поступить иначе. То, что его не устраивало, он не мог там смириться со своей совестью, найти компромисс со своей совестью. И сделал такой выбор. Другой человек на его месте, наверное, другой выбор сделал. Здравствуйте, меня зовут Таня, мне 21 год, и я считаю, что поступок вообще Сахарова, то есть его жизненная позиция, то, как он отстаивал свое мнение, я считаю, так, это пример для подражания вообще многим людям, многим молодым людям, что нужно не бояться своей точки зрения, и нужно всегда идти вперед. Танюша, вы сами смогли бы так поступать? Я думаю, да, я стараюсь так поступать всегда. Паршуткина Анна, 29 лет. По поводу поступка Андрея Дмитриевича я хочу сказать следующее. Я вообще считаю, что человек каждый должен иметь внутренний стержень, внутреннюю идеологию и поступать соответственно этому. Иначе будет происходить то, что происходит у нас сейчас в стране и вообще во всем мире, да? Когда, собственно, идеи, акцент в жизни у людей сместился на какие-то финансовые там блага, да, власть денег и все. Мне кажется, что это разрушает личность человека, и его поступок для меня, на самом деле, может быть, даже верх, венец вообще человеческого существования, да. То есть то, что каждый человек в своей жизни должен отстоять свое право и свою точку зрения, потому что иначе мы превратимся просто в элементарных потребителей, которые, ну, которыми очень легко будет управлять, потому что, собственно, да, у нас есть некая цель, которую нам могут дать, там, в смысле, как бы ее, нас к ней подвести, и мы превращаемся в некую такую вот болотистую серую массу, которая ничего из себя не представляет, то есть, на самом деле, духовность, дух человеческий, да, собственно, то, что и толкнуло его на этот поступок, это то, что просто необходимо должно быть в каждом человеке, и каждый человек, особенно сейчас вот наша молодежь, она должна воспитывать в себе это. Я просто, чтобы успеть, скажу, что мне очень важно, не только мне, конечно, действительно, во-первых, этот вопрос. Действительно ли является ученым, с большой буквы этого слова, человек, который идет на компромисс с собственной совестью? И может ли такой человек быть ученым, особенно сейчас, когда столько решает конкретная наука, физика, химия? Это, наверное, тоже тема для отдельного большого разговора. Второе, на что бы я хотел обратить внимание слушателей наших, я надеюсь, что те ребята, которые отвечали на вопросы Эльмиры, и которым я очень благодарен за участие в нашей программе, хочу сказать большое спасибо, научились разделять одну вещь. Вот они говорят о точке зрения, о принципах, о идеологии. Но чему-то никто из них не использует понятие знания или убеждения. Дело в том, что быть Сахаровым трудно по той простой причине, что он не просто высказывал некие свои принципы, формулируя их в виде общих фраз. Он создал для себя доказательную позицию, с помощью которой имел возможность убеждать других. Он, собственно, не мог поступить иначе, именно потому что был ученым. Он собирал знания разных времен и разных народов, он синтезировал их в то, что мы стали называть точкой зрения Сахарова. Это был результат его глубокого анализа жизни и ситуации. Как бы вот без этого, без знаний и анализа, в том числе и того, что такое добро, что такое зло, не может быть никакой точки зрения и никакого отстаивания своих принципов. Вот это, мне кажется, очень важно понять. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый вечер. Добрый вечер. Иванович, присоединяюсь к вам вот по поводу аспекта ученого, личности ученого. Ведь что такое генотип ученого? Это развитый интеллект и абсолютная правдивость. Потому что наука не знает компромиссов. Если, ну, скажем, в процессе научных каких-то исследований и вообще в научном процессе, где-то даже вдалеке просквозила тень хотя бы компромисса, это значит уже этот, скажем, факт наблюдений уже может быть оспорен. Извините, Анна Семеновна, одну фразу. Да. Итак, мы с вами оба считаем, что гений и злодейство есть вещи несовместные. Не правда ли? Ну, тут вы несколько более широко ставите вопрос, но в принципе это, конечно, так. Так вот, собственно говоря, и свое окружение в каком-то смысле мы можем проанализировать с этой точки зрения, что такое настоящий ученый. И то, что мне хотелось сказать, да, и вернуть к тому, что тогда, когда, собственно, начал свою вот эту правозащитную деятельность Андрей Дмитриевич, тогда все поняли, всякий честный человек уже лишился всяких иллюзий и надежд на то, что мы, так сказать, идем безупречным каким-то путем. И он, соответственно, не мог в это не погрузиться. И вот что мне еще хотелось сказать. Нередко говорят и говорили о влиянии его среды, которую он получил уже, скажем, не в очень молодом возрасте, что, мол, они виноваты в этом. И он поддался влиянию. Так вот, мне хочется вспомнить суждение из книги Жана Кокто, который говорил о том, что не надо бояться влияния. Нельзя повлиять на человека, если в нем не заложено вот то, что, собственно говоря, на него влияет. Влияние – это путь более близкий и более короткий к самому себе. Андрей Дмитриевич не мог иначе поступить, потому что он был высоко талантливым ученым, и потому что он все понимал. И нравственным ученым, естественно, потому что честность – это и есть нравственность. Я благодарю, извините, я не могу больше. Спасибо большое, Анна Семеновна. Да, я знаю, что вы с мобильного. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что это те самые понятия, которые сейчас запутались, высказывать свои принципы, не имея никаких знаний. Или вот как-то мы стали отвечать на вопрос Моцарта из пушкинских маленьких трагедий. Совместно ли гений и злодейство? Все больше и больше каким-то понятием совместно. А, в общем, факт остается фактом. Была, в общем, жалкая горстка диссидентов. Ну, сколько их было? В общем, десяток. Перед огромной и абсолютно построенной на власти, и только на власти, на тирании страной. В общем, смотрите, какая удивительная вещь. Эти люди смогли что-то изменить. Нет, не все получается сразу. Однако, я думаю, что не может быть иначе. Честь, достоинство, знание и вот эта самая настоящая наука – наука, которая чувствует свою вину за создание термоядерной бомбы и всю жизнь борется за запрет испытаний своего собственного творения. Такая наука не может проиграть. Как бы рано или поздно, все равно все будет так. Только, пожалуйста, мои дорогие нижегородцы, не забывайте про знания. Ну что ж, сначала еще одна небольшая мелодия, а потом продолжим разговор. Послушай, Галилей, ну что ты так уперся, как будто в жизни сей ты плохо пообтерся, что геля, что гео, и кто вокруг кого кормило бы догрело, и денег не брало. Притом еще учти, что в массе закоснелой земля для всех почти плоска, как блин горелый. Ведь только-только сказали нам об ней, что тоже круглобока, но все же всех главней. Ведь и наш верховный поп стриет свои проценты с того, что мы, как пуп, находимся по центру, а солнце, как Венера, такой же сателлит. Ну чем плохая вера? Ну что тебе свербит? Но что смешней всего, хоть шеф и отрицает, но что вокруг чего, мне кажется, он знает. Но точно так же знает, что будет на мели, как только он признает вращение земли. Ведь вот все дело в чем. Вращается и пес с ней, но лишь бы не при нем, а, скажем, сразу после. Отбросьте сантименты, поймите, сильвупле, что ежели мы не в центре, то он не во главе. А между прочим, шеф не зверь, а так слегка лишь. Он не желает жертв, но ты ж его толкаешь. Ведь все твои догадки из устная печать разносит без оглядки. Ну чтоб тебе смолчать. Что ж, раз уж ты посмел так истиной увлечься, то будь настолько смел при всех от ней отречься, а там шуруй, как знаешь, спокойно, без потерь. А? Нет? Тогда, товарищ, пройдемте в эту дверь. Серебряные нити. Я боюсь, что мало что успею сказать. Хочу напомнить, пожалуй, два высказывания, которые, как мне кажется, хотя и не принадлежат Андрею Дмитриевичу Сахарову, но чрезвычайно четко характеризуют тот способ, которым думал он. Адам Михник когда-то писал: «Патриотизм — это на самом деле мера стыда. Он определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа. Поскольку стыд — это и есть переживание того, что было с твоим народом». И еще, Мираб Мамардашвили, не волнуйтесь, в отношении Грузии, тогда же, после первого съезда народных депутатов, писал, что если мы считаем себя верующими и обращаемся к Богу, не точная цитата уж, простите, то это значит, что истина нам дороже слова «Родина». Поскольку тогда мы все пришли из истины, и она является нашей подлинной родиной. Вот это, наверное, слова настоящего ученого. Сахаров исследовал истину, пусть физическую. И абсолютной честностью для него было исследовать и искать истину социальную, общественную, истину разума. Иначе он не мог. И я думаю, что это как раз и есть поступок нормального человека в ненормальном мире. Здравствуйте, Алексей Федорович. Алло. Нет, Алексей Федорович, Олег Михайлович есть? Алло, Олег Михайлович нету. А Владимир Алексеевич есть? Есть, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Я как раз хотел поговорить об истине. Это очень важный момент. Но вы правильно сказали, что истина, пожалуй, дороже Родины. Поскольку Родина очень важная вещь тоже, но истина дороже. Но тем не менее истина важнее еще и религии. Истина важнее науки, потому что и религия, и наука могут заблуждаться. И поэтому Андрей Дмитриевич Сахаров, тоже очень уважаемый человек в области физики, он все-таки чуть-чуть пошел дальше, чем это можно было с точки зрения научной этики. Он, не имея соответствующего образования, вмешался в политику и натворил там очень много тяжелых вещей. Он не был прав. Может быть, он искренне заблуждался, но в результате его действий, совместно с действиями Лихачева, Сахарова, произошли очень тяжелые последствия. К политике пришли дилетанты, вроде Горбачева, но Горбачев пришел, правда, чуть раньше, Гайдара, Чубайса, Ельцина. Кто-то дилетант, кто-то, может быть, просто был противник нормальных человеческих отношений. Но в результате получились те потрясения, которые привели к тому, что наша экономика через 20 лет до сих пор не поднялась. Простите, Владимир Алексеевич. Да. Я, между прочим, как бы соглашусь со всеми вашими высказываниями, кроме одного. При чем тут Сахаров? Ведь он же не обладал властью. Он обладал лишь даром речи. И даже его депутатские полномочия не давали ему права назначать ни премьер-министров, ни тех, кто проводил экономическую реформу. Как бы, какое он ко всему этому имеет отношение? Первое. И второе. Есть еще и второе. Я готов ответить. Да-да, я сейчас просто я спрошу до конца. И второе. Понимаете, какая штука? Любое мнение, ну, решительно любое, имеющее доказательную базу, высказанное человеком уверенным, это любое мнение может что-то изменить в обществе. Более того, другие люди, ну, например, Ельцин, Горбачев, могут это мнение не так услышать или понять, ну, скажем так, в рамках своего образования, высокого. Чрезвычайно выше, чем у академика Сахарова, несомненно. Но соответствующего, политологического. Так вот, это значит, что мнение высказывать не надо, потому что, вот обратите внимание, ничем, кроме мнения, никакой властью и никаким правом подписи никто из диссидентов, несомненно, не обладал. Вот все, Владимир Алексеевич. Вот, мнение высказывать, конечно, можно. И Андрей Дмитриевич мог высказывать свое мнение, но мнение должно быть обоснованным. Прежде чем предлагать свою программу радикальных преобразований, ему надо было чуть глубже изучить эту проблему и не просто предлагать радикальные шаги, а очень тщательно и подробно поговорить с серьезными людьми, которые работали в этой области. По его программе видно, можно обсудить по пунктам и показать, что он этого не сделал. Что он просто, как вот двоечник в школе, взял и списал то, что делают от противного не в нашей стране, а на Западе. И, естественно, что получилось плохо, так же, как получилось бы плохо и у Явлинского, если бы он работал, и у Гайдара получилось на деле, и у многих других. Почему? Потому что очень важным является обоснование. Истина не может быть от сердца, как в религии. Истина научная обязательно должна быть обоснованной. И прежде чем что-то вводить, будь то закон о полиции или что-то еще, мы должны очень тщательно обосновать это. не просто выслушать мнение противника и сделать так, как нам хочется, это называется волюнтаризм, чем, к сожалению, до сих пор многие грешат наши политические деятельности. А истина, я еще раз повторяю, должна быть обоснованной. Надо очень тщательно, желательно открыто вести дискуссию на тему этой истины, и дискуссию не отталкивается от того, что вот так хорошо сделали там в Париже или в Нью-Йорке, или там в Пекине, а отталкиваясь, исходя из реальных фактов, исходя из реальных социальных экспериментов, проводимых не над всей страной, а сначала над отдельными районами. И обязательно надо проводить действия на основе тщательно подготовленных знаний. Справедливости ради, спасибо большое. Ну, справедливости ради, Сахаров именно так и предлагал, как бы на основе отдельных районов. Но, понимаете, какая вещь? И опять совсем согласен, я только что говорил о знаниях, и хочу только одно добавить. Хочу добавить, что Сахаров ведь не рассчитывал, что его программа будет принята, она и не была принята. Он, в торопях, не ожидая оказаться из заключения депутатом, для него это была невероятно важная миссия, формулировал предложение партийную, то есть не партийную, а платформу или программу депутата, депутатской группы, а вовсе не вводил приказы, не разбираясь в стране. И, кстати говоря, с точки зрения его именно как предложения, они были чрезвычайно обоснованы. Ведь изучать все эти предложения, сопоставлять, должны, казалось бы, как раз ровно те люди, которые много лет работают в политологии. Мне кажется, мы просто иногда путаем. Мы почему-то внутренне, для меня вот это психологический момент очень важен, мы почему-то внутренне считаем, что Сахарову была дана какая-то власть. На самом деле никакой власти и никогда у него не было. А то, что эти программы, в общем, к тому моменту были общечеловеческими, по-моему, было очевидно для большинства, во всяком случае, наших тогдашних руководителей. То есть, конечно, программы Сахарова не были абсолютно оригинальны и, конечно, основывались на западном опыте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я очень коротко хочу сказать и предложить тему для будущего разговора, если это возможно. Потому что меня, например, резонуло сегодня, что все говорят о собственном мнении, о собственных принципах, основанных на чем угодно, только не на истине. И что будто бы Сахаров отстаивал свое собственное, не свое он отстаивал, понимаете? И не его это было мнение, это было общечеловеческое, гуманистическое, высокодуховное, божественное мнение. И точно так же, как сейчас любовь основана на голом сексе, у 80% мы живем в страшном мире, свои собственные принципы не основаны ни на чем, как на голом, тупом невежестве. А еще Чаадаев говорил, что сила ума в его ограничении, то есть его концентрации. Как далеки мы от тех основ, от тех истин. 5 минут крутые все варятся, глупость несусветная, но каково самомнение? Ничтожное, глупое, не основанное ни на чем. Это беда полная. Ну что ж, вот это, обратите внимание, сказала Ирина. Мне очень трудно, поскольку я же не могу судить, какая истина, божественная или не божественная, но я убежден, что как раз платформа Сахарова была продуманной и находилась в рамках той истины, которую он чувствовал, потому что иначе, если бы он не чувствовал, что эта платформа имеет отношение к истине, вот это, пожалуй, очень важно, у него бы не хватило моральных сил выстоять и сделать все то, ту массу всевозможных дел, которые он сделал, когда был депутатом. Поскольку, когда человек чувствует за собой некоторую правоту, а это чувство правоты и дает, наверное, то, что Ирина называла Богом или истиной, вот тогда он получает прилив жизненных сил для того, чтобы проводить три голодовки. И потом, ну, в общем, захлопанный, засвистанный против всех, продолжать борьбу вот за эти самые вечные общечеловеческие ценности. Я думаю, что мы должны быть благодарны Андрею Дмитриевичу Сахарову за то, что он был и есть с нами, за то, что он показал, какие силы может дать человеку истина. Спасибо всем большое. Давайте поговорим вот о чем, раз зашел разговор об истине. У нас на форуме давно просили поговорить о том, что нужно сказать людям и вообще как говорить с людьми, у которых произошла какая-нибудь страшная потеря, которые потеряли друзей, близких, родных. Что мы можем сказать и что мы должны сказать? Вот об этом послезавтра, в ближайшую пятницу. Спокойной ночи. Машенька, Маша, зачем ты грустна? Грачи прилетели, повсюду весна. Да, а бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ладно тебе. Смотри, как все краше живется везде. И в море, и в поле. Вперед к рубежам, и вон сколько воли ежам и стрижам, и вон сколько, да, а бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, Ах, Машенька, Маша, да ты посмотри, какие проблемы вокруг и внутри. Хлеба не родятся, клокочет Бейрут, тайфун над Флоридой, и страшно крадут. Пора избавляться от прошлых отрыжек. А бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет. Машенька, Маша, Маруся, Мари, ты прям как не наша. Ты, Маш, смотри, ну разве мне так сложно понять про себя, что можно, то можно, а больше нельзя.